Поднятая мертвая птица летела откровенно дерьмово. Из-за нарубленных суставов и трещинах в кости одно крыло отставало, и ее откровенно мотыляло в полете так, что у темного подмастерья снова начал бунтовать вестибулярный аппарат. Сдавшись на пятый час полета, маг все же опустился на землю и потратил около получаса на восстановление костей и заплатки суставов и сухожилий и сальников внутренних органов. Наскоро поправленная птица летела уже сносно. Парень решил не рисковать и как можно быстрее дотянуть до ближайшей заставы у входа в ущелье Брандена. В итоге ему пришлось лететь всю ночь, чтобы к рассвету оказаться у полыхающих развалин. «Что здесь произошло?» – взволнованно пробормотал маг, но тут же заметил трех летающих наездников, которые спешно набирали высоту. «Вот только вас сейчас не хватало!» Маг немного подумал и решил поступить самым логичным образом – подняться выше. Нет, расчет был не на то, что его не смогут догнать эти пернатые гиганты. Расчет был на то, что они просто устанут и к моменту начала боя выдохнутся. Да и сам темный подмастерье рассчитывал на свою скорость, полученную за счет падения. Нет, он не собирался крутить виражи. Неумеха-наездник, немного артефактор, немного ритуалист и условно неплохой подмастерье боевого мага хотел завязать бой, ослабить противников и просто очень быстро набрать скорость, чтобы как можно быстрее удалиться прочь, в сторону империи. Однако у противника были свои планы. Маг по предыдущему опыту сражений с наездником был полностью уверен, что мага на подобной птице быть не может. И это стало той ошибкой, которая чуть не стала роковой. Поднявший щит парень спокойно набирал высоту, однако, обернувшись, он к своему удивлению обнаружил, что одна из птиц заметно быстрее остальных. Более того, она уже достаточно близко, чтобы начать выпускать стрелы на пределе дальности. Но вместо лука наездник вскинул руку, из которой вырвался яркий ослепительный луч света. Маг успел немного усилить защиту, но вместо колоссального напряжения щита птица, находившаяся под ним, обмякла и превратилась в груду гниющего мяса. «Твою мать!» – завопил маг, как только его издавая нежить устремилась камнем вниз. Время замедлилось, словно кто-то снизил перемотку. Взгляд мазнул по зловещему оскалу шлема мага, по разочарованным лицам двух наездников, а затем на колонны солдат, марширующих по ущелью. «Хрена лысого!» — выплюнул маг и ухватил одной рукой поводья. Вторую он вытянул в сторону приближающегося наездника. Как только они поравнялись, он выпустил самое сильное лезвие тьмы, на которое был способен. Заклинание вышло настолько мощное, что мгновенно разрезало птицу и наездника пополам. Тот даже не успел удивиться. Следующее заклинание парень повторил в сторону второго наездника, но мощи было недостаточно. Лезвие только пробило щит и ранило наездника, толком не задев птицу. Третье заклинание он выпустил в наездника-мага, но оно вышло настолько поспешным и слабым, что разбилось о защиту противника. А дальше последовал свободный полет, во время которого темный подмастерье сделал единственное, что мог выполнить в такой ситуации – бесконтурное поднятие нежити. Сам по себе прием был довольно дрянной. Маг просто наполнял прижизненный контур силовых линий темной силой, и это превращало птицу в послушную, но совершенно безинициативную куклу. В итоге, пока маг продолжал держать щит, в который с завидной регулярностью били заклинания света, и пытался заставить совершенно безмозглую куклу лететь. «Маши! Маши крыльями!» — с ужасом пробормотал маг, наблюдая, как приближаются скалы. «Ну же!» Однако птица выполняла приказ буквально, просто и бесцельно маша крыльями. Это снизило скорость падения, но, ко всему тому же, заставило ее кувыркаться в воздухе, словно осенний лист, поднятый в воздух порывом ветра. «Расправь крылья! Расправь, я сказал!» — рыкнул маг, со всей силы потянув на себя узды, которыми управлял предыдущий наездник. И это, наконец, возымело эффект. Птица на безумной скорости выпрямила крылья и превратилась в подобие планера, который плавно перешел в бреющий полет. Однако даже пернатые повелители неба были не способны выдерживать подобных перегрузок. Тем более птица под темным подмастерьем была мертвой и кое-как залатана темными приемами на скорую руку. «Хрясь!» Залатанную кость птицы переломила, а крыло в поврежденном суставе вывернуло. Нежить с безумной скоростью начала вращаться. Мака спас только перетертый старый ремень, который не выдержал. Парня просто сбросило с нежити. Летел он невысоко, и благодаря этому он не разбился. Его силой протащило по резкому уклону. Хорошенько приложило о камень спиной, выпив весь дух, и закинуло по инерции в небольшую расщелину. То ли наездники его не заметили, то ли их больше интересовала птица под маком, то ли их устроил сам факт единоличного контроля неба. Однако факт остается фактом. Потерявшего сознание парня никто так и не тронул.